Глава 24. Утро было не самым приятным. Ночью костер потух, я замерз, к тому же проголодался. Дико хотелось спать, потекли сопли, начал подкашливать. Привычка к прокачанному миражу дала не самые положительные результаты. Теперь приходилось страдать. Утром отец зашел первым. Мать с сестрой еще спали, он же, привыкший вставать рано на одном месте, не усидел. Так что зашел ко мне, решив, что мы вполне можем сделать девчатам старт полегче. Так что, дружно посовещавшись, единогласно решили, что пора в путь, и отправились в малые поселки. Малые поселки мало чем отличались от моей стартовой локации. Другая планировка, другие люди. На этом, пожалуй, все. Имея должный опыт, найти дом старосты не составило труда. Да, каждый раз планировка поселений была разной, но общая логика оставалась неизменной, а посему, дойдя до Онова, мы постучались в дверь. Открыл нам седовласый старик, что слепо прищурился и оглядел нас. «Вы кто, мелки?» «Странники, старче. Звать-то вас как?» Некогда виденное мной системное сообщение вновь появилось перед глазами. «Назовитесь, старости, учтите, по этому имени вас будут именовать в дальнейшем. Смена имени невозможна». В отличие от прошлого раза, сейчас я был готов дать ответ, да и отца предупредил заранее, так что мы знали, что делать. «Янус». «Вы уверены, что хотите наречься Янус? Смена имени будет невозможна». «Да, нет». Идея назваться этим именем пришла мне во время ночных раздумий, легенду о двуликом Янусе. Забавно, но сейчас я, по сути, двуликим и был. Учитывая, что никто не знал, то рабочей легендой будет то, что зовут меня Ян. Но я-то истинный смысл знать буду. В общем, с чувством полной уверенности жму на заветную кнопочку «Да». Имя выбрано Янус. Янус. Выполнено задание представиться старости. Награда 10 опыта. Системные сообщения отца я не видел, но вот итог, который он выбрал, секретом не стал. Да и представился он также вслух. Пустынник. Имя батя выбрал звучное. Да еще и синергирующее с моим основным, впрочем, про эту связь мы никому не расскажем. Я Ибрагим Константинович. Приятно с вами познакомиться, Ибрагим Константинович. Нам бы работу какую, заработать на хлеб, соль да кров. Это можно. На вид вы хиленькие, большой работы вам не поручить, так что ступайте к кузнецу, ему надо воды натаскать. С этим-то справитесь. Я кивнул, отец поддержал. Красиво получилось, синхронно. «Справимся». «Вот и хорошо, кузня там, идите». Он махнул рукой в неопределенном направлении и захлопнул перед нами дверь. Никакого уважения. Впрочем, нам на его уважение в целом было глубоко плевать. Найти кузнеца также не было большой задачей. Сизый дымок возносился лишь из одного строения в самом конце деревни, а ориентируясь на него, мы отправились в ту сторону и не прогадали. Кузнец был весьма выдающимся представителем своей профессии, огромный, настолько накачанный, что на его фигуре еле сходилась рубашка. Ко времени нашего прибытия он уже закончил свою работу над заготовкой и отдыхал. Подойдя к нему, мы обратились, как и подобает путникам. «Здравствуйте, Ибрагим Константинович послал нас вам помочь. С его слов надо воды наносить. Подскажите, куда и откуда, да какая оплата?» Смех, что прозвучал нам в ответ, был громоподобным. «Вы помочь! Да вы себя видели! У меня одна рука больше вас обоих! А как вы хотите отнести эту воду? Вы же сломаетесь!» Ответ держал отец, который явно втянулся в происходящее. «Мы только начали свой путь, и еще слабы, но выдюжим». «Как пить дайте, выдюжим». Рвение у пустынника было столько, что кузнец аж притих. «Сдюжите, значит». «Хорошо. Вот кадушка на 500 литров. Ее надо заполнить водой. Завтра я приступаю к большому заказу. Там есть очень масштабные детали и емкость для закалки. Мне требуется соответствующая». «Сделаем». «Где ведра взять?» «В кузницу зайдите, там слева за дверью стоят ведра. Берите, донесите, колодец находится около тех ворот». Кузнец указал своим огромным пальцем направление. Глянув в указанную сторону, мы увидели искомый колодец. Вот только расстояние там вышло, ой, какое немаленькое. Впрочем, сдаваться перед сложностями мы не собирались. Не из того материала сделана наша династия. А потому быстро просматриваю появившееся задание. Доступно задание «Хлад для металла». Наносите колодезной воды в чан, используемый для закалки крупногабаритных кованых изделий. Награда 100 опыта, 3 серебряных монеты, завтрак. Принять? Да? Нет? Недолго думая, жму «да», краем глаза отмечая, что пустынник делает то же самое. Что же, пора приступать к нашему первому настоящему заданию, не брать же в расчет это насмешливое «представьтесь старости». Взяв ведра, мы бросились в сторону колодца. Впрочем, энтузиазм наш весьма быстро сошел на нет. Выносливости на начальном уровне было крайне мало, так что запыхались мы ой как быстро. Впрочем, сдаваться мы намерены не были, продолжая медленно, но верно идти к цели, благо я знал методы, что позволяют выносливости восстановиться. День неумолимо двигал солнце по небосводу, постепенно выдавливая из нас жидкость. Мы же хоть и медленно, но настойчиво выполняли задание. А ведь мне этого не хватало. Да, сейчас я бы мог обернуться, отнести штук 80 таких кадок разом за несколько секунд и даже не вспотеть. Но вот этого превозмогания над собой, когда ты работаешь просто за кусок хлеба, развиваешься и не имеешь глобальных проблем, мне очень не хватало. Да, я бы не хотел так жить постоянно. Но погрузиться в это состояние старта, когда перед тобой открыты все дороги, это просто чудесно. Мама с сестрами зашли лишь к обеду. Увидели мы их в то время, когда в очередной раз делали перерыв. Мы сидели под яблоней, общались и жевали яблоки, что немного, но утоляли голод и восстанавливали энергию. Наши девушки тоже времени зря не теряли и сейчас шли с корзинами белья в сторону реки. Увидев нас, они радостно закричали и отправились в нашу сторону. «Привет, как вы тут?» «Отлично, воду вот носим, а вы как?» «Выполнили задание, еле старосту нашли. Кстати, теперь меня зовут Клеопатра». Тут к разговору подключились и сестры. «А мы теперь Инлия и Янлия. Нам давно говорят о том, что мы очень похожи, но очень разные. Вот и решили воплотить здесь это в именах. Пап, Марк, а вы что выбрали?» Хотел что-то сказать отец, но я его перебил, предварительно оглядевшись вокруг, чтобы не было посторонних ушей. Я Янус, он пустынник. После того, как мы друг другу представились, мы видим ники друг друга. Обращайтесь только по ним. Никому не говорите свои настоящие имена. Никому не говорите о своей родственной связи. Все мы познакомились здесь. Так вышло, что стартовали примерно в одно время и познакомились. И самое важное, вы знаете Януса, но не знаете Миража. Старайтесь даже не упоминать этот ник. Поверьте, это принесет куда больше проблем. Все так строго? Крайне. А почему? Вот представь, что твой брат президент. Сколько ты можешь представить ситуации, где это тебе вышло боком? Оппозиция, шпионы, террористы, просто всем недовольные недоумки. Это правило верно и здесь. А ты президент? «Если рассматривать по ряду параметров, то даже круче». Я хитро подмигнул сестренкам и продолжил. «Поэтому уж поверьте, если я буду помогать вам инкогнито, будет куда лучше». «Да ты и так помог сильно. Сейчас с работой проблема, а тут, как я понимаю, с этим куда проще. При наличии рук и головы здесь можно заработать очень хорошие деньги. А у вас всех есть и то, и другое. Ну, а я помогу, чем смогу». Отец положил мне на плечо руку. «Не надо. Мы хотим начать сами». «Вчера обсуждали этот вопрос. Знаешь, хочется вкусить этот вкус развития. Мы вчера оценили реальность этого мира и горим желанием его изучить. А твоя помощь, пусть и будет нам очень приятна, но этого лишит. Давай сделаем так. Если будет очень надо, то мы тебя попросим, а пока сами». «Хорошо, возьмите только на питание в реале. Ну и потребности какие, если там будут, закройте. Здесь же сами. На самом деле должен вам сказать, что решение правильное. Так сложнее, но по итогу вы будете куда сильнее. Да и что уж таить. Так действительно интереснее». «Договорились. А теперь давайте за дело, а то так мы далеко не уйдем». Несогласных с мнением пустынника не возникло, так что мы вернулись к работе. Инлия, Янлия и Клеопатра закончили весьма быстро, а вот мы застряли до самой ночи. Очень уж не хотелось нам провалить первое задание, а закончить его быстрее было просто невозможно. В итоге мы закончили свою задачу только после полуночи. Отец, уставший, но радостный, вышел из игры, я же примостился на лавке внутри кузни. Как это обычно и бывает, после тяжелого рабочего дня, даже на грязной, жесткой лавке сон был сладок. Так что проснулся я лишь тогда, когда краем уха услышал шаги кузнеца. Вот удивительное дело, никаких навыков, умений, ни активных, ни пассивных у меня здесь не было. А вот опыт, привычки остались. Уверен, что будь у меня возможность выйти в реал, то я бы и там спал так же чутко. Все-таки это скорее привычка разума, а не тела. Вот драться я бы так не смог. Не хватило бы подвижности связок, скорости, силы. Скорее всего, при попытке воспроизвести боевые навыки, что я получил, будучи миражом, Янусом просто покалечусь. Но сейчас мне требовались отнюдь не умения драться, так как кузнец явно был настроен добродушно. «А вы, мужики, не промах. Выполнили ведь свое обещание». «Старались, очень. «Да, я видел. Мой дом ведь прямо напротив кузни. Где твой товарищ-то?» «Отошел. Устал весьма сильно, решил отдохнуть. Я вот здесь прилег, а он куда-то подался». «Ясно все с вами. Пойдем, мне жинка моя завтрак приготовила, отведай с нами. И это товарищу своему передай, чтобы зашел отведать, да награду получить. Все непременно». «Вот и отлично. Держи пока свою часть награды и пошли уже, стынет ведь». Я последовал прямо за кузнецом, попутно скосившись на уведомление. «Вы выполнили задание «Хлад для металла». Наносите колодезной воды в чан, используемый для закалки крупногабаритных кованых изделий. Награда 100 опыта, 3 серебряных монеты, завтрак. Ваша репутация с жителями деревни «Малые поселки» увеличена на 140 очков. Завтрак, что предложил кузнец, был шикарным, особенно после того, как я день питался яблоками, набившими такую оскомину на зубах, что, казалось, они увеличились в 2 раза и вот-вот выпадут. А тут глазунья с корочкой, но жидким желтком, свежий, только испеченный хлеб и жареная с луком картошечка. Тут же на столе стояли миски с соленьями и свежими овощами, блюдца с тонко нарезанным салом и маленькие плошки с домашней горчицей, соусом, что на пробу оказался чесночным. Все приготовленное оказалось ужасно вкусным, так что я смел все имеющееся на столе за считанные секунды. Запив все предложенное крепким и горячим чаем, что на подобный вкусный, но достаточно жирный завтрак лег просто шикарно, я блаженно откинулся на спинку стула и улыбнулся. После вкусного завтрака немного сомлел, но голос кузнеца быстро вернул меня к действительности. «Ну что, Янус, поел?» «Так точно, поел. Как насчет еще одной задачи?» «Весь во внимании. Огород бы вскопать, да дровишек бы заготовить. Я-то в кузнице целый день, а на быт моих рук не хватает. Возьмешься». «Вам предложено задание «Быт для кузнеца». Нарубите дров, перекопайте поле и наведите в хозяйстве кузнеца порядок. Награда — 1000 опыта, 1 золотой. Питание в процессе выполнения. Репутация с жителями деревни «Малые поселки» в зависимости от вашего поведения». Ого, а задание сулит немаленькие для стартовой локации бонусы. А это ох, как интересно. Но и работы, судя по всему, будет много, что я и решил уточнить. Большой фронт работы. Весьма и весьма. А товарища моего привлечь коной можно? Конечно! Один ты не справишься. И это не вчерашнее мое отношение к новичкам. Я ведь видел, как вы работаете. Действительно много работы. Так что, как товарищ придет, шли его ко мне. Дам то же самое задание с той же наградой. Главное, чтобы не бросил он тебя одного заниматься работой. Пустынник не такой. Я ему верю. Покажите, что надо делать, я потихоньку начну. Хорошо, пойдем. Старшим будешь, передашь своему товарищу список задач, что необходимо выполнить. Сделаю. Долго рассусоливать мы не стали. Кузнец отвел меня в свои угодья и достаточно быстро обрисовал спектр задач. В целом все было именно так, как мы и обговаривали. Сейчас же он просто уточнил детали на вроде тех, что откуда взять и куда положить. Кузнец убыл. Выполнять свой заказ, я же приступил к работе. Колкой дров в стартовой локации я уже занимался, помню этот адский труд, так что пока приступлю к другому заданию, а именно перекопке поля. Впрочем, работа эта оказалась немногим легче. Оказалось, что просто землю перекопать было мало, приходилось вырывать дерн, а там под ним то и дело попадались хитросплетения древесных корней, которые также было необходимо вырубать. Процесс был тяжел, шел медленно, но шел неумолимо. Пустынник не заставил меня долго работать одного. Стоило ему зайти в игру, как он тут же отписался. «Ты где?» Кузнец дал еще одно задание. «Выполняю. Сходи к нему, получи оплату задания и присоединяйся. Я договорился». «Окей, я мигом». Прибыл он и правда быстро. Буквально минут через 7 был уже у меня, при этом за это время явно успел отзавтракать, так как по пути жевал бутерброд с салом и явно был этим процессом поглощен, так как на слова хозяйки, что привела его ко мне, реагировал с некоторой заторможенностью, точно не свойственной ему в обычном состоянии. Хозяйка сдала пустынника мне в управление и убыла. Я же перевел дух и объяснил фронт работ. Товарищ, а отцом я старался его не называть даже в мыслях во избежание ситуации, когда я проговорюсь и создам семье проблем, приступил к рубке дров. Задачи, что нам приходилось решать сейчас, были куда сложнее, чем вчерашние, но благодаря выросшей репутации к нам относились заметно лучше. И в первую очередь это было заметно по отношению кузнеца и его жены, что то и дело навещали нас, угощая то пирожками, то бутербродами, то квасом. Еда была не хитрая, но вкусное, а главное, что давало пусть маленькие, кратковременные, но Так необходимые нам бонусы, с которыми работать было куда веселее. И я уверен, что если бы не эти бонусы, то к обеду, на который нас позвал кузнец, мы бы точно не продвинулись столь далеко, выполнив примерно четверть всего объема работ. Обед был не менее шикарным, чем завтрак. Наваристые щи на первое, а на второе домашние пельмешки. Маленькие, с мягким, тающим во рту мясом, тонким тестом и ароматным бульоном. А уж после того, как это сдобрили сметаной и перцем, нас было не оторвать от блюда. Тем более, что хозяйка, знай, только улыбалась, да подкладывала нам еще и еще. От стола мы откинулись с плотно забитыми животами, да настолько, что работать просто не смогли, а потому лежали под яблоней и потихоньку общались, обсуждая прокачку. Преимущественно говорил я, опыта в этом деле у меня было в достатке, но и отец имел ум неординарный, так что в какие-то моменты выдвигал весьма интересные идеи. А посему, послушав его, пришел к выводу, что лучше предоставить ему свободу, сообщив лишь о самом важном. Мой совет будет прост. Пока есть возможность, качай свои характеристики трудом. Учитывай, что после того, как распределишь очки характеристик, они расти подобным методом более не станут. Это сложно, но дает весомое преимущество, особенно на стартовых уровнях. На высоких уровнях это будет не так заметно на первый взгляд, но там формула расчета вещей преимущественно в процентах от характеристик, и если в голом сравнении статов разница вроде как нивелируется, то в перспективе сравнения с одинаковой экипировкой будет все так же заметно. Стоит отметить, что экипировка решает очень многое. Не забрасывая этот вопрос, я в свое время сильно на этом прогорел. А сейчас все хорошо? Почти. Я компенсирую этот пробел прямо сейчас. Покажешь? Конечно, насмотритесь еще. Я делаю нечто поистине уникальное. Рад за тебя. Ну что, за работу? Да, дай я только кое-что сделаю. Пустынник кивнул и отправился трудиться дальше, я же нырнул в свои статы. Два дня тяжелой работы. Это недостаточно для того, чтобы получить весомое преимущество, особенное в рамках перспективы прокачки, но проходить повторно тот же путь не было ни желания, ни смысла. Так что то, что я заработал сейчас, самые простые очки пусть так и останутся, я же закину свободные очки характеристик и помогу нам завершить стартовые квесты поскорее. Не хочется мне долго возиться в стартовой локации. Надо вывести родных в мир, открыть себе близлежащую область и вернуться к выполнению своих задач. Стагнация, смерть, особенно в рамках конкурентной борьбы, что в этом мире была куда более явной, чем в том. Янус. Уровень 2. Жизнь 800 из 800. Энергия 124 из 124. Мана 25 из 25. Сила 12. Ловкость 8. Интеллект 5. Мудрость 5. Телосложение 8. Свободные очки характеристик 15. Умений, резистов и брони ожидаемо нет. Описание куда более скромное, чем у миража, что ожидаемо. Янус в этом мире можно считать младенец, но это мы исправим. Наверное. Долго думать над распределением очков характеристик я не стал, закинул просто 11 в силу и по 2 ловкость и телосложение. Теперь работа пойдет куда шустрее, ведь на поле вышел настоящий титан труда. Янус, уровень 2, жизнь 1000 из 1000, энергия 146 из 146, мана 25 из 25, сила 23, ловкость 10, интеллект 5, мудрость 5, телосложение 10, свободные очки характеристик 0.